непостижимое. Автомобили, которые обгоняют сейчас наш автобус, и те, что несутся по встречной полосе, это не просто наглядная иллюстрация к словосочетанию «упущенные возможности». Они и есть упущенные возможности. Я никогда не узнаю, кто, куда и зачем ехал в такси по восточной окраине Берлина вечером 19 января 2008 года. И какой марки был вон тот черный автомобиль. И какой номер у этого красного «Фольксвагена». И что за пассажиры ехали на большом синем автобусе. Откуда, куда, как дошли до жизни такой. Число подробностей, которых я никогда не узнаю, стремительно растет. У меня нет уверенности, что это пустяки. Чужие истории, которые я никогда не узнаю, ничуть не менее интересны и значительны, чем моя собственная история. Впрочем, и не более. Они равноценны, этого достаточно. Эти навсегда упущенные шансы узнать беспокоит меня много больше, чем, скажем, утраченная в малолетстве возможность заняться балетом или шанс родиться чернокожим нью-йоркским подростком, упущенный еще раньше. Стать кем-то или чем-то — ерунда, пустяки по сравнению с возможностью узнать, как и чего, обо всем сразу. Эти мелькающие в темноте фары наглядно демонстрируют немощь и убожество человеческое. Не знать всего сразу, не быть всем, всеми одновременно, не видеть дивные изнанки бытия, где переплетаются и рвутся нити судеб, унизительно. Быть человеком довольно увлекательно, местами приятно, но как мало, как непозволительно мало. Какая досада. Мне было 6, когда со мной поссорились все дети во дворе. То есть человек 6 ровесников, с которыми вместе играли, катались на роликах, ходили в кино в Дом офицеров и вообще делали все, что положено делать вместе детям. Почему поссорились, неважно. Но в результате мои дворовые друзья даже ходили жаловаться моим родителям, у которых, кстати, хватило мудрости сказать им, что я бедничать стыдно. А меня даже не стали ругать. Но сам факт совершенно меня убил. Друзья на меня наябедничали родителям. Ну все, конец света. Больше никогда, никогда слова им не скажу. И как зовут, забуду. Как жить дальше, было совершенно неясно. Это была первая ссора в моей жизни. Да еще сразу со всеми друзьями из двора, не с одним кем-нибудь. Невыносимо. Были, конечно, еще старшие товарищи, девочка Наташа и мальчик Вова, но они никогда не находились в моем распоряжении целый день и появлялись от случая к случаю. Ссора случилась в субботу вечером, а в воскресенье в Доме офицеров показывали мультфильмы, специальный детский сеанс. Это случалось раз в неделю. Пропустить мультфильмы было совершенно невозможно. Это даже родители понимали и всегда давали марку на билет. Обычно мы ходили в кино с Тайкой, без взрослых. Нас отпускали, потому что близко, и дорогу переходить только в одном месте через узкую, практически непроезжую улицу. И усаживались в одном ряду. И обратно возвращались все вместе, обсуждая увиденное. Это был ритуал. Один из тех, на которых в детстве все держится. А тут мне предстояло идти без друзей. И в зале сидеть тоже в одиночестве. Неслыханно. Но не пропускать же мультфильмы. С самого начала выяснилось, какой это кайф, когда никого не надо ждать. Не надо нервничать, что кто-то слишком долго собирается, и из-за него все опоздают. Не надо потом всю дорогу бежать, чтобы успеть. Не надо сидеть со всеми в первом ряду. Можно пойти и сесть сзади, как всегда хотелось. И никто не начнет шепотом пересказывать только что начавшийся мультфильм, который уже видел один из всей компании. Но самое прекрасное случилось потом. Мне пришло в голову, что можно пойти домой другой дорогой. Это сейчас так просто звучит. А в 6 лет это чрезвычайно смелое и свежее решение. Мне уже несколько раз хотелось пойти другой дорогой, но не удавалось уговорить дворовых друзей. Они боялись заблудиться и опоздать домой к обеду. И вообще, боялись другой дороги. Не знаю почему. Другая дорога оказалась настоящим приключением. Путешествие длилось не 10 минут, а целых полчаса. Заблудиться так и не получилось, но 2 раза удалось поверить, что это возможно, и почти по-настоящему испугаться. Еще мне посчастливилось познакомиться с немецкой бабушкой, похожей на ведьму. Она обрезала розы у себя в саду и подарила мне букет. А когда слева, а не справа, как обычно, показалась черепичная крыша нашего дома, о, это был неописуемый восторг. Короче, ходить в одиночку мне понравилось гораздо больше, чем с друзьями. Они мне, оказывается, только мешали. Это было удивительное открытие. С тех пор моя первая, единственная реакция на сокращение числа друзей — облегчение. Или даже освобождение, как будто меня с поводка спустили. Хотя кто, собственно, не волил на этом поводке сидеть, неведомо. То есть мне, теоретически, может быть, очень жалко расставаться с человеком, или, что гораздо хуже, непонятно, почему это случилось. Ненавижу не понимать. Но чувство освобождения перекрывает все. Не надо никого ждать. Можно сесть, где нравится. А самое главное — идти другой дорогой. И если очень повезет, даже заблудиться. Бегом, бегом мимо святых ворот, потому что куча дел, а домой надо вернуться к 10, но неведомая сила разворачивает меня, нежно пинает под зад, дескать, знаешь же, кратчайший путь далеко не всегда верный, поэтому давай, поворачивай, сделаешь крюк, дела твои дурацкие подождут. Противиться неведомой силе нет дураков. Я сворачиваю. И в ту же секунду на мою холодную, какую же еще, голову обрушиваются откуда-то сверху ангельские голоса, которые поют почему-то по-русски. Теперь задним числом думаю, что, скорее, все-таки по-польски. Это, по крайней мере, было бы объяснимо в городе, где чуть ли не половина церквей польские. Но снова и снова повторявшаяся фраза «Солнце наше, поднимайся» вот именно так и звучало, только выговор непривычный. А других слов мне разобрать не удалось. И вот я стою под сводами святых ворот, прислонившись спиной к стене, потому что, когда под ногами не осталось почвы, не то что твердой вообще никакой, стена — это именно то, что требуется. Сверху на меня изливается церковное пение, подозрительно смахивающее на языческое камлание, а со всех прочих сторон наползают волны густого железнодорожного запаха. То есть натурально так всегда на вокзалах пахнет. Не в залах ожидания, конечно, а если выйти к поездам. Ладан и мирра моего раннего детства, когда всякая поездка представлялась началом великого исхода отсюда. И неважно куда. Действительно, совсем неважно, потому что и младенцу, или даже только младенцу, понятно, что есть лишь одна подлинная станция назначения. Все остальные промежуточные, даже если стоянка там длится годами. Потом все это как-то резко закончилось. И пение, и запах. И неведомая сила оставила меня в покое, и почва вернулась под ноги, и ноги понесли меня к филармонии, а потом направо на улицу Собачус и далее по курсу. И все это время в городе звонили колокола, закрепляя таким образом небольшое происшествие, которое и событием-то, строго говоря, не назовешь. Так, наваждение. В городе празднуют что-то. Нынче на южном склоне замкового холма устроили фестиваль средневековых ремесел. Что они там делали и как спасались от дождя, не знаю. Но здорово было идти через город ближе к вечеру, когда вся эта публика в средневековых костюмах стала расходиться по домам. Грузили скарб в автомобили, курили на скамейках, ели мороженое. Некоторые ждали троллейбус на остановке, иные покупали продукты на ужин в обычных неярмарочных лавках. Если бы среди буднично одетой толпы тусовалась дюжина ряженых, не о чем было бы и говорить. Но в 5 часов вечера в районе улицы Пилес людей в средневековых костюмах было гораздо больше, чем прочих. Поэтому они вдруг стали нормой, а мы в своих джинсах и куртках — мороком, диковиной, забавной нелепицей. Не мы глазели на них, а они на нас. Толкали друг дружку локтями в бока, дескать, глянь, чё, какие смешные. Откуда взялись? Мы думали, таких не бывает. От этого мы понемногу утратили плотность, задрожали на ветру, замельтешили и, наконец, исчезли. А эти, которые в средневековых костюмах, остались. А потом опять пошел дождь. Когда-то в детстве было так. На исходе летнего дня возвращаешься с моря, тело расслаблено от солнца, беготни и купания, движется медленно, как будто идешь по горло в воде. И вот идешь так долго-долго, целых 15 минут, почти вечность. Мимо старух с семечками и рачками, мимо старой шелковицы, возле которой хочешь, не хочешь, а придется остановиться и съесть несколько ягод. Мимо клиники Филатова, переступаешь трамвайные рельсы и еще квартал, где пестрые коты дремлют под облупленными стенами. Потом мимо Тарксина, мимо автоматов с газировкой. 1 на 3 автомата щербатый замызганный стакан, зато он вечный, никуда не девается. Мимо раскаленных телефонных будок выходишь на проспект, перебегаешь дорогу и, наконец, ныряешь в душный полутемный подъезд. А там каждая дверь дышит жаром, источает запахи летней еды. Во всех соседских квартирах шкварчат сковородки, там жарят перцы и кабачки, запекают в духовках баклажаны, варят компоты, лепят вареники с вишней. Поднимаешься к себе на 5-й этаж, заходишь в раскалившуюся за день квартиру, а на кухне распаренные взрослые в трусах и ситцевых фартуках варят кукурузу, строгают салат, заправляют окрошку. И все это пахнет так яростно и победительно, что желудок поднимается к горлу. Давешнего аппетита как не бывало. Зажимая ладонью рот, пробираешься бочком на балкон и сидишь там, содрогаясь от тоски, потому что краткость, мимолетность и необязательность человеческой жизни сейчас очевидны тебе как никогда. Вот прямо видишь, как проходят годы, умирают все соседи, а их дети и внуки живут в тех же квартирах. Когда приходит лето, распахивают кухонные окна и тоже принимаются жарить, парить, готовить летнюю еду, чтобы съесть ее и умереть тут же на месте. Или 40 лет спустя. Какая разница? Это я не выдумываю теперь задним числом, а вспоминаю. Меня в детстве еще и не такие мрачные видения преследовали. Лучшая пора жизни, как-никак. И что за невыносимая мука была, когда звали на кухню помогать? Хотя на этих несчастных 6 метрах и без меня было не развернуться. Сидеть резать огурцы, вдыхать кухонные ароматы, слушать голоса слегка поддавших взрослых, бурно обсуждающих достоинства вчерашнего ужина и позавчерашнего обеда, и еще того угощения, которое было неделю назад на дне рождения тети Ани. И как мы сейчас, скоро уже, примерно через полчаса, вкусно поедим, и что надо будет потом приготовить на завтра, и когда ехать на рынок, как будто поговорить больше не о чем. О, Господи! И так каждый год. Ждешь, ждешь лето, а потом оно приходит, совсем не такое, как представлялось. Пыльное, жаркое, утомительное. У взрослых начинается отпуск, они целый день торчат дома, готовят и едят, едят и готовят. С утра на привоз и опять к плите, а потом за стол. Иногда еще выбираются на пляж. И это совсем плохо, потому что приходится идти с ними, и тогда от моря никакого удовольствия. Взрослые устраиваются на подстилке, тут же вынимают из сумки банки с пищей, закапывают в прибрежный песок бутылки с вонючим пивом, не дают купаться дольше, чем 15 минут кряду, зато постоянно зовут жрать. Словом, день окончательно испорчен. Лучше бы они оставались дома, обедали бы за столом, кто им не давал-то? Они уже умерли все давно. Мои бедные, ни в чем не повинные взрослые. А мне по-прежнему делается дурно, когда в жаркий день из распахнутого окна потянет от соседей жареными перцами или вареной кукурузой или еще какой-нибудь летней едой. На пару секунд, не больше. А все-таки. И ведь любой нормальный человек на моем месте вспоминал бы сейчас, какое у него было счастливое, безмятежное детство в южном городе, в любящей, дружной, простой семье. Но неблагодарному подменышу все не впрок. На высоте. Ночью, когда за 20 минут до посадки выключают свет и самолет ныряет в густые, как манная каша, облака, лица многих пассажиров, освещенные только тусклыми лампочками для чтения, по-настоящему прекрасны. Сосредоточенность на тщательно скрываемой от сторонних взглядов безмолвной молитве всем к лицу. Пожилая женщина в соседнем кресле быстро посмотрела на свою правую ладонь, потом на левую, чуть заметно улыбнулась, явственно расслабилась и сложила руки на коленях, как ни в чем не бывало. Я, наверное, знаю, зачем она смотрела на ладони. Проверяла, на месте ли утешительно длинные линии жизни. Убедилась — на месте. И успокоилась. Я тоже их иногда проверяю. Чего уж там. Рядом со мной расположилась француженка, лет 50 с хвостиком, худая, смуглая, очень красивая. Ее взрослый сын почему-то сидел в другом ряду, видимо, регистрацию проходили по отдельности, и регулярно приходил ее навещать. Женщина сначала очень боялась, виду не подавала, но звенела от напряжения. И в глазах ледяная тьма. Решала кроссворд, грызла ручку, писала буквы с нажимом, так что бумага рвалась, порыкивала на пришедшего сына, чтобы не отвлекал. И вдруг отложила журнал с кроссвордом и расслабилась. То есть абсолютно. Даже когда самолет залетел в облака и началась тряска, женщина хранила безмятежность. И когда прискакал сын, дескать, как ты, все в порядке, торжествующе помахала перед его носом журналом. Принялась что-то объяснять, похлопывая его по руке. Он снисходительно улыбался. И до меня вдруг дошло. Да она же загадала. Типа, если решит кроссворд, значит, не разобьемся. И решила. и теперь спокойно до следующего рейса. Господи Боже, на каком только топливе не летают самолеты. И не только они, и не только летают, и вообще все. Когда самолет пошел на посадку в Копенгагене, моя соседка, белокурая валькирия, всю дорогу рывшая носом толстенную книжку, так что мне даже не удалось толком разглядеть ее лицо, достала из кармана пакетик с мятными зелеными леденцами, один отправила в рот, другой протянула мне, как будто нет ничего естественнее, чем совать мятный леденец всякому, кто окажется рядом, когда самолет идет на посадку. Строго говоря, вот это и есть схема идеальных человеческих отношений. Быть рядом, не докучать, заниматься своими делами, а в нужный момент совершить единственный жест, необходимый и достаточный в текущих обстоятельствах. Ну и, конечно, нельзя забывать, что все участники вышеописанного идеального диалога были на высоте. В самом, что ни на есть прямом смысле этого слова. Наверное, это обстоятельство не следует упускать из виду. Тьма наступила еще до заката. Так густо обложили небо грозовые тучи. Но в 10 вечера у врат зари вдруг снова стало светло почти как днем. И не в фонарях дело. Просто дома, тротуары, деревья и люди засветились изнутри. Воздух звенел от совершенно особого напряжения. Сейчас. Сейчас. А что сейчас? Неведомо. Не то Бог к нам с неба спустится, не то чудище хтоническое из строительной ямы попрет. Ну, или просто грянет гром, и мы упадем замертво, и не жалко, пока все вокруг так звенит, будь что будет. Людей было так много, как не бывает даже в праздничные ярмарочные дни. Не протиснуться. Дюжина гигантских двухэтажных автобусов паслась на базилиону с другой стороны ворот. Каждый только что изрыгнул из чрева группу ион разного возраста, пола и цвета. Иностранные ионы вперемешку топтались на улице Аушерсвартай, заполнили все пространство от ворот до филармонии, глазели по сторонам. При этом тихо было так, словно это не люди, а голограммы. Высоченный черный парень с детским лицом держал за руку хрупкого миниатюрного азиата. Белоснежная рубаха, рот бритва, выражение лица «приходите завтра». Тот еще персонаж, короче, но руку в распоряжении черного великана предоставил безропотно. Молодец. Огромную старуху привезли в инвалидном кресле к ступеням храма, а там она встала и пошла дальше сама. Неспешно, но твердо. Словно в последний момент решила не беспокоить Деву Марию просьбой об исцелении и быстренько совершила чудо сама, потому что неудобно являться к Богородице без подарка, а встань и иди, это же вполне приличный гостинец, правда? Ну и вот. И еще много-много всего было там. Но для меня свет клином сошелся на человеке, который сидел с ноутбуком за столиком уличного кафе на месте бывшей восточной забегаловки с турецким кофе и лавашами. Все не соберусь туда зайти, проверить, так ли они хороши, как их предшественники. Человек сидел, писал что-то свое, почти не замечая происходящего, и его так перло. Так перло, смотреть невыносимо. Слишком хорошо. И вдруг мне стало совершенно очевидно, что человек с ноутбуком на Аушерсвартай в Вильне 14 августа в 22:00 представляет собой ровно то же, что я иногда, изредка, в некоторые моменты времени, в некоторых городах. Он сидит в прекрасном, незнакомом месте, но почти ничего не видит и не слышит, потому что делает свое дело. И его так прет, что от этого ночью становится светло, как днем, а воздух звенит, и кажется, что почти конец света, и некоторые люди берутся за руки, а другие люди встают на ноги, и вообще время от времени так происходит. В самых разных городах. Некоторые путешественники приходят в нужное место, в правильный момент и делают это. Некоторые, сами того не зная, некоторые, примерно догадываясь, что происходит, а некоторые прекрасно все понимают. У них, возможно, специальный график поездок составлен, чтобы все по науке. И я, конечно, из тех, кто примерно догадывается. А человек с ноутбуком явно знает. Но это совершенно не важно, потому что на качество драйва это совершенно не влияет. Человек так и не оторвался от своего ноутбука, головы не поднял, но вдруг вскинул левую руку вверх, приветственно ею взмахнул, и окружающий мир вдруг стал совершенным местом, бесконечной суммой бесконечного числа переменных, значение каждой из которых может быть каким угодно и меняться сколько влезет. Понятно, что оно никак не влияет на результат. Я стою на кухне, почти спиной к плите, на которой варится кофе, в руке пустая чашка, которую надо поставить на стол, окна закрыты, никаких посторонних запахов, звуков и прочих ненужных рычагов воздействия на память. И тут оно на меня обрушивается и утаскивает. Не в первый раз, даже не в десятый. Осень, сырой, пасмурный, теплый день, Берлин, улица Рейнштейнштрассе. Я иду из школы по тротуару, выложенному из маленьких рейнских, если верить топониму, камней, по левой стороне, если стоять лицом к музею. Русский магазин уже за спиной, а дом холостяков, особняк, где обустроено что-то вроде коммуналки для неженатых офицеров, и в саду есть маленький бассейн с рыбками, еще впереди. У меня ранец, красный, со светящимися застежками. Поэтому руки свободны. Одно из основных условий приятной прогулки. Пахнет мокрой землей, где-то далеко кричит горлица, трехсложная, монотонная «у-ку-ку, у-ку-ку», с сильным ударением на второй слог и явственной запинкой между вторым и третьим. И мне вдруг становится пронзительно, неописуемо, хорошо, сладко, уютно, спокойно и, иначе не назовешь, бессмертно. Ощущение не то чтобы совсем незнакомое, но основательно забытое к 8 годам. Старость не радость. И одновременно мне становится жутко, но даже жуть — это не обычное ощущение неведомой опасности, а просто реакция глупого разума на происходящее, которое он не то что осмыслить, осознать не способен, а участвовать поневоле приходится. Вот и паникует. Разум, а не я. Мне-то сейчас как никогда хорошо, спокойно и бессмертно, как уже было сказано выше. Побыв там какое-то время, я возвращаюсь на кухню миг спустя. Рука с чашкой так и не успела опуститься на столешницу. Тут же вспоминаю, что так уже было не раз. В последнее время оно все чаще обрушивается и утаскивает меня. Все время в один и тот же эпизод, исполненный блаженства и жути, на другую сторону персонального моста времени, наиважнейшего в ходе военных действий стратегического объекта. Наливать кофе, чай, в молоко, а не добавлять молоко в уже налитый кофе, чай, это вопрос честности, а не кулинарной традиции. Когда льешь кофе, чай, в чашку, где уже есть молоко, напиток сразу видит, что его ждет. У него есть время приготовиться и мужественно встретить лицом к лицу неотвратимую молочную угрозу. А когда льешь кофе, чай в пустую чашку, напиток думает, что его ждет великая судьба. Сейчас его выпьют неразбавленным, жизнь удалась. И вот он плещется в чашке, весь такой довольный, расслабленный и гордый собой, и тут оп, с разверзшихся небес льется вероломная струя предательского молока. Редкий напиток способен выдержать такое разочарование и не сломиться. Вот почему кофе, чай, налитый в молоко, гораздо вкуснее, чем тот же самый кофе, чай, в который добавили ровно такое же количество молока. А вовсе не потому, что предубеждение и самовнушение. Но дело даже не в этом, а в том, чтобы заслужить право честно и открыто смотреть в круглые, доверчивые глаза напитка. Албанский дракон Болла дрыхнет круглый год. Просыпается только в день Святого Георгия, оглядывается по сторонам и, если видит кого-нибудь поблизости, жрет. А нет и не надо, опять засыпает зверушка. Правда, есть один стрёмный момент. Раз в 12 лет Болла превращается в Кулшедру, огромную женщину с волосатым телом и цицками до земли. Это немыслимое создание выпивает всю воду в местности, где произошло превращение. Чтобы оно угомонилось, нужно принести человеческие жертвы. Но это, повторяю, всего один раз в 12 лет. А покажите мне человека, которому раз в 12 лет некого принести в жертву. Честно говоря, можно и чаще. Что касается огромной пьющей бабы, ее, конечно, нельзя считать подходящим знакомством. С другой стороны, человека, хотя бы единожды побывавшего в женской бане города Невьянска Свердловской области, волосатой грудастой великаншей не испугаешь. Подумаешь. Таким образом, албанский дракон Болла по-прежнему представляется мне одним из самых неприхотливых и простых в содержании домашних животных. Именно то, что надо. Если у кого самка Боллы ощенится, дайте знать. Не пригодилось. У мамы была старшая сестра по имени Женя, единственная в семье голубоглазая и белокурая. По свидетельствам очевидцев, красавица, а фотографий ее не осталось, кроме младенческих. Такое тогда было время. Все те же очевидцы рассказывали о ее необычайно крутом нраве, фантастическом упрямстве, неописуемом легкомыслии и убийственном обаянии, благодаря которому ей все вышеперечисленное как-то сходило с рук. Вскоре после войны, в 46-м, кажется, году, Женя поехала куда-то с подружкой торговать трофейным шматьем и не вернулась. Записано, пропала без вести. Тело и вообще каких бы то ни было следов так и не нашли никогда. Впрочем, как я понимаю, и не особо искали. Время-то послевоенное, и бардак был тот еще. Однажды, в совсем раннем детстве, мне довелось услышать разговор родителей о Жене. Вот, дескать, такая была молодая, красивая, а погибла, и даже могилки нет. Ну, все, что в таких случаях обычно говорят. А потом мама почему-то стала вспоминать, что Женя была очень умная, но в школе часто получала двойки, потому что не хотела ничего учить наизусть, особенно стихи. Как уперлась в первом классе, не хочу и все, так ни одного стихотворения наизусть и не выучила, всем назло. Как чувствовала, что ей это не пригодится, сказала мама, и ее слова потрясли меня до глубины души, поскольку именно в ту пору мое спокойное младенческое знание о всеобщем бессмертии куда-то делось, и на смену ему пришли бесконечные размышления о небытии и червяках, пожирающих трупы, что неудивительно, если учесть, с какой регулярностью взрослые таскали меня на кладбище и какую чушь несли в ответ на мои встревоженные расспросы. Потом, еще несколько лет, всякое выученное стихотворение из школьной программы казалось мне чем-то вроде гарантии долголетия. Я его учу, значит, я не чувствую, что оно мне не пригодится. Значит, все будет хорошо, в ближайшее время я не умру. Двоечники вызывали у меня бесконечную жалость. Уж они-то наверняка чувствовали, что школьные знания им не пригодятся, а значит, были первыми кандидатами в покойники. Бедняги. Это, конечно, абсолютно прекрасная модель мира. Человек или умирает молодым, или, дожив, скажем, до 30 лет, принимается вдруг извлекать немыслимую пользу из школьной программы. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром, — декламирует он, — и все двери вселенной распахиваются перед счастливцем. Я вам пишу, чего же боли, — твердит человек, — и все сокровища мира обрушиваются ему на голову, размалывая череп в порошок. А кто Тургенева про русский язык сможет отбарабанить без запинки, тут же становится президентом земного шара, не меньше. А все-таки теперь ясно, что тот краем уха услышанный разговор стал одним из важнейших эпизодов моей жизни и краеугольным камнем моего фундамента. Оглядываясь назад, я вижу, что уже очень давно могу заниматься только теми делами, которые сильнее ощущения «не пригодится». Причем, чем дольше живу, тем более становится очевидно, что не пригодится вообще ничего. Или почти. По большому счету. Разве только на кратчайший миг. Но некоторые дела захватывают настолько, что ужасающая формула теряет, наконец, дурацкий свой смысл. Ее просто нет. И меня, человека, над которым она имеет власть, нет тоже. Есть только восхитительный процесс. И вот это настоящая жизнь, как я ее себе представляю. По городу шли двое мужчин. Один лет 60, второй теоретически вполне мог быть его сыном. А мог и не быть. «Край земли», — с легким раздражением человека, вынужденного объяснять элементарные вещи, — говорил старший, — «находится в Португалии, там, где заканчивается суша и начинается океан». «Что? Ты кому-нибудь другому рассказывай про Америку. Я был там трижды, и с каждым разом все больше убеждался, что ее нет». Мои взаимоотношения с материальным миром — это сущая катастрофа. Я не умею справляться с самыми простыми задачами. Вымыть посуду, пришить пуговицу, положить одежду в стиральную машину — мой потолок. В то же время в моей жизни были периоды, когда острая необходимость принуждала меня мастерить всякие вещи. Например, в конце 80-х приходилось шить, потому что нормальной одежды не было и вообще никакой. Тогда мне удавалось, к примеру, из двух пар рваных джинсов сшить одну нефиговую юбку до пят. Или сумку из лоскутов. Или там, не знаю, полосатую тентовую ткань на рубаху раскроить. И все в таком роде. Иногда у меня все прекрасно получалось, а иногда нет. Интересно не это, а мое отношение к собственным успехам и неудачам. Если все получилось, значит, какие молодцы эти штаны. Они захотели стать юбкой и сделали это. А если не получилось, значит, какая дурацкая тряпочка попалась. Не захотела превращаться в полезную вещь. Дура. Поэтому мне не приходило в голову, что надо учиться шить, то есть совершенствовать свои умения в этой области. Ясно же, что шить я не умею. И никогда не научусь. С моей точки зрения, надо было совершенствовать умение с первого взгляда отличать тряпочку, которая захочет стать хорошей вещью, от тряпочки, которая будет сопротивляться такому превращению. Первой — помочь, вторую — игнорировать. И так во всем до сих пор. Поэтому, будучи по сути своей тираном и диктатором, я превыше всего ценю чужую свободу воли. Чужое волеизъявление избавляет меня от необходимости делать лишнюю работу. Сколько себя помню, будем считать с года, мне всегда было абсолютно безразлично, есть ли Дед Мороз, настоящий ли он и как быть соседом дяди Петей в красном полушубке. То есть меня это вообще не занимало. У меня было великое множество других, гораздо более актуальных проблем. Например, почему запахи переносят сознание в другое место-время, но тело туда не перемещается? Или, если мне приснилось, что я взрослый дядя, почему вместо него просыпается прежнее малолетнее существо? И почему никто вокруг не обращается со мной, как со взрослым дядей, и не слушается? Или, к примеру, где все эти люди и места, которые мне снятся? Куда они деваются? И почему нельзя туда попасть? И как их все-таки найти? Или вот голоса, которые я слышу в тишине, и всякие штуки, которые я вижу в темноте, почему их больше никто не видит и не слышит? Или вот еще марсиане, о которых в книжке написано, как с ними быть? Потому что они же страшные. А с другой стороны, если их нет, непонятно, зачем вообще все. И так далее. На фоне этих проблем миссия Деда Мороза — раздавать подарки — казалась мне совершенно незначительной. Ясно, что подарки все равно откуда-нибудь возьмутся. А если не возьмутся, то и фиг с ними. Все равно обычно дарят всякое ненужное фуфло. Так что какая разница, настоящий Дед Мороз к нам пришел или просто переодетый сосед дядя Петя? В моих глазах и Дед Мороз, и дядя Петя были совершенно равноценными существами, хорошими, добрыми, полезными в хозяйстве, но по большому счету совершенно неважными. И ладно бы, если только мне так казалось. Но вопрос про Деда Мороза вообще никого не парил. Я имею в виду других детей во дворе и в школе. Мы никогда это не обсуждали. Вообще ни разу за все время. Поэтому мне очень трудно поверить, что это действительно важный для детей вопрос. Всегда казалось, это взрослые сами придумали, что дети сперва верят в Деда Мороза, потом утрачивают веру и страшно страдают. Может быть, некоторые сами вольно или невольно внушают своим детям этот сценарий, и дальше все идет как по писанному. Это вообще очень по-человечески. На пустом месте нагромоздить унылую телегу о вере в какое-нибудь скучное и безопасное чудо, которого нет, чтобы отвлечь внимание от настоящего. За окном в кафе женщины поют по-польски акапелла. В их хоровом пении, слаженном и гармоничном, звучит такая покорная, безысходная тоска, как будто они уже проводили на последнюю мировую войну мужей, любовников, сыновей, внуков и безногого глухого деревенского почтальона Яцека. И сейчас, как только допоют, сами лягут по заранее вырытым ямкам и аккуратно присыплют себя землей. Впрочем, в перерывах между песнями полячки звонко хохочут, витально хрупают огурчиками, гремят посудой и беззлобно лаются со своими мужчинами, провожая их наперекур вместо войны. От улицы Рейнштейнштрассе, какой я ее помню, в смысле от главной улицы моего берлинского детства, практически ничего не осталось еще в 95-м году, когда мне удалось попасть в Берлин после долгого-долгого перерыва. Почти все дома снесли, на их месте построили новые, а некоторые просто отремонтировали до неузнаваемости. Только маленькое здание, где был русский магазин, почему-то стояло пустое, черное, страшное, с наглухо заколоченными окнами. Оно, к слову сказать, и сейчас стоит в таком виде среди леденцовых и карамельных особнячков Карлсхорста. Унылое, как гнилой зуб. Проклятое оказалось место, кто бы мог подумать. А мы туда за булками в виде задниц бегали. Храбрые были дети. Такая булка стоила 10 пфеннингов. Ее можно было нанизать на палку и сунуть в костер. Получалось круто. Уж во всяком случае вкуснее домашних супов и котлет. Еще в проклятом месте торговали такими фантастическими деликатесами, как колбаса салями и шоколадные зайцы. Иногда туда привозили московское мороженое, и тогда на крыльце выстраивались в очередь окрестные немцы. Вкус подлинного пломбира смягчал тевтонские сердца и помогал им с достоинством пережить нашу ужасающую оккупацию. Но я не о том. Там, на Рейнштейнштрассе, стоял так называемый «дом холостяков», двухэтажный особняк, где устроили общежитие для неженатых офицеров. Дом окружал сад, в саду был пруд. Красные веретенообразные рыбы плавали в этом пруду круглый год. Смотреть на них, припав к хладным прутьям ограды, можно было часами. У меня установилась традиция надолго застревать там по дороге из школы и когда посылали в русский магазин, и вообще при любой возможности. Так вот, дом, сад, пруд и рыбы есть до сих пор. Хотя мой папа, с которым мы любили вспоминать наше общее счастливое детство на улице Рейнских камней, угол улицы Золота Рейна, утверждал, что во дворе дома холостяков был только пустой пруд. А красных рыб моя буйная фантазия дорисовала, как и многое другое, как вообще почти все. Выйдешь во двор, а там играют в гигантские шаги. И надо учиться стоять и ждать задания, а потом делать, что сказано. Такие правила. Если их не выполнять, то никакой игры не получится. И еще надо учиться понимать, что если ты нравишься водящему, будешь прыгать так далеко, как сумеешь, и ходить гигантскими шагами, и еще много всякого. А если нет, одна курочка, два цыпленка, и привет, плетись у всех в хвосте, как дурак. А когда придет твоя очередь водить, надо учиться давать задания так, чтобы лучший друг Димка не обиделся на всю жизнь до воскресенья, и наоборот, противной Маринке, которая никогда не делится леденцами, чтобы стало ужасно обидно, и чтобы она все поняла. Вот так-то. Или выйдешь во двор, а там играют, скажем, в салочки. И если ты водишь, надо учиться, не гоняться за самым быстрым, даже если очень хочется, потому что не догонишь и будешь вечным салой. Позорище. Нужно учиться выбирать самого слабого. Самого медлительного и неповоротливого, я имею в виду. И гнаться за ним, чтобы поймать наверняка, чтобы выиграть поскорее. Или даже не самого слабого. Не вот этого толстого очкарика из пятого подъезда, которого вообще неизвестно, почему в игру приняли, а, скажем, второго с конца, или даже третьего, чтобы победа выглядела совсем уж красиво, не придерешься. Впрочем, некоторым при таком раскладе вообще приходится учиться быть толстыми очкариками из пятого подъезда. И эта невеселая наука — почти наука умирать. И с другими играми та же фигня, честно говоря. И не только с играми. Я уезжаю. И как же хорошо, что на поезде. В мае никаких самолетов. В мае у нас практически всю дорогу за окном пригородные дома, окутанные белыми и лиловыми облаками. Сирень, вишни, яблони, сирень, груша, черемуха, вишни, сирень, яблони, сирень, груши, сирень, сирень. Люди, которые построили эти дома, посадили кусты и деревья, сами того не ведая, ежегодно вносят щедрый вклад в увеличение массы и объема красоты мира до спасительных размеров. Я думаю, с точки зрения своих соседей, владельцы этих садов, мягко говоря, несовершенны. Пасут, небось, коз на чужих участках, ставят машины, где не надо, ломают по пьяному делу чужие заборы. Зимой у них снега не допросишься. А если не все вышеперечисленное, то какие-нибудь другие пороки найдутся. Соседи — это такие специальные прекрасные люди, у которых всегда находятся пороки, причем максимально обременительные и утомительные для ближних. Но с точки зрения проезжающих мимо, вот как я, на поезде или на мотороллере каком, хозяева пригородных садов прекрасны и совершенны. Со своей великой миссией по приумножению красоты мира они справляются лучше всех живописцев вместе взятых. И не от случая к случаю, а изо дня в день. Очевидно, что позиция проезжающего мимо гораздо выгоднее позиции соседа. И надо бы оставаться проезжающим мимо даже после того, как поезда наши прибудут в пункт Б. Потому что проезжающим мимо принадлежит весь мир и новые коньки. А остальным только слово «жопа», сложенное из осколков кривого зеркала, да девочки, дергающие за рукав. Пойдем, ну пойдем же. В детстве мне очень нравилось рисовать. Родители почти безропотно снабжали меня альбомами и карандашами. Мои художественные амбиции были велики. Таланты же, мягко говоря, сомнительны. Поэтому больше всего мне нравилось изображать некие невнятные каляки-маляки. На вопрос взрослых «что это?» следовал один и тот же ответ — чудовище. Это был вовсе не наивный младенческий лепет, а хорошо продуманная стратегия. Если бы мне взбрело в голову заявить, будто я рисую зайчика, солнышко, принцессу или машинку, взрослые имели бы полное моральное право сказать «не похоже». А чудовище — совсем другое дело. Оно может быть какое угодно, никто его не видел. Если бы видел, не уцелел бы. В процессе рисования у меня была только одна проблема — размер. Нарисовать маленькое чудовище, оставив вокруг свободное пространство, или большое чудовище, которое займет весь альбомный лист. Обычно проблема решалась так. В начале альбома чудовища были мелкие, а к концу разрастались, потому что всякий раз постепенно становилось ясно, что настоящее чудовище должно заполнять собой весь мир. По улице нынче шла женщина в белом пиджаке с широким черным кантом, и меня вдруг накрыло. Точно такой пиджак, вернее, целый костюм, был когда-то у девушки Иры. Она сперва считалась Сениной Ирой, а потом просто Иркой, которая сама по себе настолько классная, что и ну этого ее Сеню совсем. Мы с Иркой приятельствовали. Обжигали глиняных мамонтов в ее муфельной печке и последнюю партию забыли забрать, а потом уехали. А потом Ира умерла. Давным-давно, много лет назад. И Сеня тоже умер. Вообще, все давным-давно умерли. Это думается мне потому, что никого и ничего не было вовсе, и теперь фиг проверишь. Умер — прекрасная отмазка, благодаря которой чужое вымороченное прошлое становится моими воспоминаниями. Хотя ясно же, 20 лет назад не только меня, динозавров и тех еще не было. Так что, граждане наваждения, не трудитесь притворяться историей, веры вам нет, надежды и любви тем более. Прежде это было смутное ощущение, этакое потайное головокружение, когда рассказываешь о своем прошлом и как-то не до конца себе веришь. Вернее, чувствуешь, что история, конечно, имела место, но не с тобой, с кем-то другим. Теперь это ощущение перестало быть смутным. Теперь оно — уверенность. Или даже знание. Конечно, со мной ничего не было и ничего не будет. Я есть только вот прямо сейчас. На низкой скамейке у камина, в шерстяных носках, с холодным носом и теплым ноутбуком на коленях. Я сижу, пишу, а дописав, исчезну. Так что варить кофе с розами на имбирной воде пойдет уже кто-то другой. А я думаю, сейчас неплохо было бы родиться кем-нибудь третьим. Счастливым халявщиком, который этот кофе выпьет, а потом, конечно, тоже исчезнет, уступив место новой смене. Но нет так нет. Маленькие итальянские домовые, линчетти, забираются в дома через замочные скважины и усаживаются на грудь спящим. Люди старые или просто больные от такого визита помереть могут, а молодые здоровые просто мучаются кошмарами. Дальше пусть будет не вольный пересказ, а цитата. С линчетти довольно просто справиться. Самый надежный способ — включить свет, вылезти из кровати и подойти к ночному горшку, который должен стоять в дальнем углу комнаты. Нужно сесть на горшок, откусить бутерброд с сыром и сказать: «Чтоб ты провалился! Я ем хлеб с сыром, а линчетта пусть провалится!» Линчетта преисполнится отвращения и исчезнет, чтобы больше не возвращаться. И вот сидим мы все на своих горшках, жуем невесть какой по счету бутерброд, и никаких линчетти вокруг в радиусе 100 миллионов миль. Разогнали! Ладно, что дальше? Я, как всегда, хочу сказать, что если достаточно долго обращаться с непостижимым, как с итальянским домовым, оно тоже преисполнится отвращения и исчезнет, чтобы больше не возвращаться. Я, как всегда, хочу сказать, что все мы делаем это тем или иным способом. Да, я всегда об этом думаю, потому что больше, честно говоря, не о чем беспокоиться. Вообще не о чем. Многие, я знаю, в какой-то момент пытаются выбросить свои бутерброды, встать с горшка, выключить свет, лечь пластом и ждать своего персонального линчетта. Потому что даже ночные кошмары лучше, чем вообще ничего. Такова скудная магия нашего серединного мира. По улице Базилиону ехал открытый экскурсионный автобус, разрисованный ромашками и куполами виленских храмов. Из его пасти репродуктора гремела песенка «А-а-а, крокодилы-бегемоты». Наверху сидели счастливые дети с разноцветными воздушными шариками. Все как один очень кайфовые. Даже не верится, что из них вырастут нормальные взрослые люди. С чего бы? А нет. Еще немного, и в каждом заработает программа по превращению человеческого птенца в человеческого бройлера. И самое стойкое, бескомпромиссное сопротивление ей приведет в лучшем случае к появлению бройлера-урода, которого за неимением лучшего будут считать настоящей певчей летучей птицей другие восторженные уроды вроде меня. «Повезли полный автобус несбыточных обещаний», — мрачно говорю себе. «Лично тебе вообще никто ничего не обещал», — отвечаю себе еще более мрачно. «Но уже знаю, что вру. Потому что обещали, я же помню. Первые несколько лет жизни — непрерывное, взахлеб, обещание восхитительных чудес. И ведь не пустопорожняя болтовня. Все рядом, протяни руку, бери. И протягиваешь, и берешь. А оно утекает, как вода. Меня в детстве всегда удивляло, почему вода всегда утекает из пригоршни. Я же крепко сжимаю пальцы, очень крепко, до белизны. Как она ухитряется просочиться? Я до сих пор не понимаю. Как? В смысле, про воду из пригоршни не понимаю. Зато про все остальное более-менее. Это, между прочим, очень страшно понимать. Иногда в минуту слабости даже кажется, что лучше бы не надо. Это страшнее даже, чем подсчитывать складки на анальном отверстии зайца и говорить себе, что это и есть время, которого у нас нет, которое, тем не менее, и есть жизнь. Согласно некоторым средневековым текстам, возраст зайца можно узнать по виду его анального отверстия. Число складок соответствует числу прожитых лет. По улице идет маленький человек в ветхом черном костюме. Плечи уныло опущены, на лице скорбь прямого потомка Иова. Из середины человека, видимо, из нагрудного кармана, громко заливисто хохочет мешочек смеха. Брат-моряк однажды рассказывал, что у них на пароходе был мужик, который по ночам ходил на палубу, смотрел на звезды и пытался представить себе бесконечность. В один прекрасный день все у него, надо думать, получилось. Кричал страшно, не умолкая. В конце концов его как-то вырубили и даже эвакуировали в дурдом. Технических подробностей не знаю. Рассказ этот, меня, помню, совершенно заворожил. Что мужик страшно кричал, совершенно меня не смутило. Подумаешь, кричал. Зато бесконечность же. С тех пор прошло много лет, и теперь мне кажется, что мужик начал кричать не в тот момент, когда представил себе бесконечность, а когда это закончилось, и он каким-то образом понял, что больше не повторится. ЧБ. В самом конце марта Вильну завалило снегом. Прекрасный черно-белый зимний мир, запоздалое пасхальное Рождество, дети и взрослые съезжают с вершины нашего холма, на чем попало, от картонок до скейтбордов, а один мальчик на надувном спасательном круге цвета пережженных майских небес. Мартовский снег — это огромная радость, потому что не ко времени и не надолго. И все это знают. Праздник — это всегда ненадолго и немножко не ко времени. Вот и ликуют виленские обыватели. Мчатся по склонам холма на растолстевших за зиму попах, а потом карабкаются наверх, причиняя спортивную пользу фигурам. Молодцы, что тут скажешь. Вослед мне летит снежок. Обессиленный падает к ногам. Недолет. Пенсионеры, до ушей закутанные в пестрые вязаные шарфы, заливисто смеются, виновато разводят руками, смущенно машут мне, как старые приятели. Фулиганье. Кофе в картонном стаканчике — актуальный для меня тренд этой теплой зимы. В виленских кафе не курят, а кофе без сигареты — деньги на ветер. Зато с картонным стаканчиком можно сесть на качели или просто на лавку. Закурить, отхлебнуть, пялиться по сторонам. Скоро уже на улице вынесут столики из кафе. Ждать осталось недолго, меньше месяца. Хоть и трудно в это поверить сейчас. Когда крупные хлопья снега падают в стаканчик, превращая эспрессо в диетическое глиссе. Вынесут, вынесут. И прощай мой актуальный тренд до следующей зимы. Но пока сижу на набережной, укрывшись за деревом от метели и чужих глаз, пью стремительно остывающий кофе, курю, глазею. Черная собака бежит по белой тропе. Белые хлопья снега падают в нярис, черный как стикс. Черная ворона купается в белом сугробе. Три нежные юные блондинки бредут сквозь метель на 20-сантиметровых платформах в черных готских балахонах до пят. Ангельчики! Ах! Сердце мое останавливается от восхищения. Не бьется. Пялится на них сквозь тюремную решетку ребер. Просится на волю, да кто ж его отпустит? Сидеть, кому говорю. Фу! И, наконец, в сумерках в старом городе из подворотни выходит огромный мужик в зеленых спортивных штанах, в ярко-желтой куртке, с багрово-красной рожей, впрочем, вполне симпатичный и добродушный. В кармане его зеленых штанов начинает звонить телефон. Дядя Светофор берет трубку, говорит «Лабас!» И черно-белый мир внезапно становится лиловым. Зажигаются лимонно-желтые фонари. Рыжий кот перебегает дорогу мальчику с букетом розовых гиацинтов. Словом, черно-белая пленка закончилась. Дальше работаем с цветной. Цирк приехал. По проспекту Гедеминоса ехал мужчина на велосипеде. На багажнике стоял, не сидел, а именно стоял, мальчик лет 7-8. Чуть-чуть придерживался за плечо старшего для равновесия. Оба ослепительно улыбались. Минутой позже, по тому же проспекту Гедеминоса, мимо меня прошла девушка, задумчиво на ходу жонглируя тремя каштанами. Девушка типа «Виленская студентка» — это такие небольшие тонкокосные блондиночки с очень умными лицами, я прям не знаю, как их преподаватели не стесняются, прижавшись спиной к храмовым воротам, сияя, кричит в телефонную трубку. «Тейп!» Тут же поправляется. «Я-я!» И потом, оценив, видимо, комизм ситуации, уже нарочно продолжает на всех оставшихся языках. «Да, си, ви, ез!» и хохочет от переполняющего ее счастья. На улице бок, что припаркован белый микроавтобус. Я иду мимо. Человек, сидящий рядом с водителем, наводит на меня пистолет. Я вежливо улыбаюсь в ответ на шутку и одновременно снимаю темные очки, чтобы разглядеть, а шутка ли это, собственно. Встретившись со мной взглядом, человек меняется в лице, подносит пистолет к собственному виску, нажимает курок. Волосы его становятся мокрыми от воды, которой, оказывается, было заряжено оружие, брызги летят в водителя, но тот сохраняет полную невозмутимость. В этот момент по разделяющей нас узкой мостовой проползает, там не больно-то разгонишься, большой черный джип. Из открытых окон его несется саундтрек криминального чтива. Я иду вверх по улице Швентойоно, не столько в направлении машины, оставленной на Вокечу, сколько на звук флейты, который становится все громче, а мир начинает дрожать, звенеть и плавиться. И я уже готовлюсь благодарить всех, кого это касается, за прекрасные слуховые галлюцинации, посланные мне свыше. Но вдруг вижу флейтиста хамелеона, практически слившегося со стеной дома, возле которого стоит. Я кладу в его шляпу 2 лита. Я всегда плачу тем уличным музыкантам, которые хотя бы на миг меняют реальность в интересующем меня направлении, а другим не плачу. И иду дальше, по улице, зыбкой как оттиск на серо-золотом сумеречном желе. «Начинаются другие времена», — вкрадчиво говорит кто-то по-русски у меня за спиной. Я не оборачиваюсь. Мне все равно, как выглядит посланец небес. Я уже давно знаю, они могут выглядеть как угодно. И это ничего не значит, если послание доставлено по адресу.